Первый скромный успех. Уже час Картер убеждал ответственного чиновника службы древностей в Каире. За это время чиновник выкурил пачку сигарет, выпил стакан кофе и лишь изредка бросал взгляды на акты, лежащие перед ним на столе. Его возражения во время продолжительной речи Картера были одни и те же. Зимний сезон начался. Иностранные туристы проявляют издавна особый интерес к гробнице Рамсеса VI. Нельзя допускать, чтобы археологические работы затрудняли доступ иностранцам к месту его погребения. Теперь, наконец, он устал. Чиновник зевнул, небрежным жестом спугнул муху. С акта разрешения на раскопки Картер Карнарвон и поднялся. Его смуглое лицо выражало скуку. «Я вижу, что иначе я не отделаюсь от вас, мистер Картер. Итак, я разрешу вам, пожалуй, работать около гробницы Рамсеса, но с одним условием. Сегодня, по европейскому летоисчислению, 27 октября 1922 года. Я даю вам разрешение на 2 недели, начиная с 1 ноября. Потом вы должны будете заровнять то место, которое раскопаете, если ничего не найдете. Он снова откровенно зевнул и потом насмешливо добавил. Определенно вы ничего не найдете. Долина достаточно хорошо исследована. Будьте здоровы. Когда Говард Картер закрыл за собой дверь, чиновник посмотрел на часы и пробормотал. Этот сумасшедший неверный украл у меня целый час здорового сна. Пусть Аллах заставит его язык говорить 1000 лет.